Польское восстание 1830-1831 годов. Проблема заключалась в том, что польские патриоты мечтали о восстановлении Речи Посполитой в ее прежних пределах от моря до моря. Иначе говоря, они желали присоединить к своему царству литовские и русские области, принадлежавшие Польше до раздела 1773 года. С другой стороны, они были недовольны российской властью, в частности, цесаревичем Константином Павловичем, который, живя в Варшаве, сильно влиял на ход управления вообще. Пределы своей конституционной свободы поляки справедливо считали слишком узкими. Одни из них желали установления республики, демократическая партия с историком Иоахимом Лелевелем во главе. Другие же стояли за реформу конституции и расширение прав нации, аристократическая партия, в которой виднейшее место принадлежало Адаму Чарторийскому. Плюс, конечно же, в польском движении отразилось влияние подобных же движений, происходивших тогда на западе Европы. Патриоты, недовольные постановлениями Венского конгресса, начали борьбу за национальное объединение и свободу, и происходило это во многих странах, разделенных и управлявшихся в реакционном духе. Возглавляли эти движения тайные общества, существовали они в польских войсках, а также среди молодежи. Французская и бельгийская революции 1830 года своими успехами дали толчок польскому движению, и в конце 1830 года в Варшаве началось открытое восстание. Цесаревич Константин Павлович едва избежал смерти от рук заговорщиков и ушел из Варшавы с теми русскими войсками, которые при нем состояли. Отступление слабого русского отряда сначала из столицы Польши, а затем и из царства Польского в русские области подняло боевой дух восставших и позволило им организовать на своей территории свой порядок. В Варшаве было создано временное правительство с диктатором во главе. Им стал генерал Грзегорз Józef Chłopicki. Генерал придерживался умеренных политических взглядов и, не веря в возможность военной победы восставших при столкновении с русскими войсками, пытался разрешить все дипломатическим путем. Он направил для переговоров с Николаем I князя Франциска Ксаверия Друцкого-Любецкого. После того, как тот вернулся с известием, что Николай не собирается выполнять требования поляков, генерал Хлопицкий потерял популярность и 18 декабря сложил с себя диктаторские полномочия. При этом Сейм решился убрать династию Романовых с польского престола и таким образом сделал войну неизбежной. И война началась, и в ней прославила себя Эмилия Плятер, прозванная польской Жанной д'Арк. Эта отважная женщина родилась в 1806 году в Вильно, ныне Вильнюс, и принадлежала к старинному графскому роду, земельные владения которого находились преимущественно в тогдашних Витебской и Виленской губерниях. Отца ее звали Францишек Ксаверий Плятер, а мать Анной. Современник Эмилии, этнограф Максимилиан Морис, в своих воспоминаниях отмечал таинственную глубокую связь, существовавшую между юной аристократкой и простым народом. Графиня собирала и пела народные песни, щедро платила за их записи, исполняла народные танцы. С юных лет она сама писала стихи. Воспитывали ее в духе патриотизма. Она даже отказалась выйти замуж за одного русского генерала. Когда Польша восстала против российского господства, Эмилия Плятер оставила все – богатый уютный дом, балы, свои научные и литературные занятия. Взяв в руки оружие, она присоединилась к восставшим. А вот тут ей и пригодились ее детские увлечения верховой ездой, охотой и стрельбой. Хорошее знание жизни народа, дружеские отношения с крестьянами и, конечно, деньги, которых она никогда не жалела, позволили Эмилии сформировать отряд из 400 прекрасно вооруженных повстанцев. Подрезав свои длинные красивые волосы, переодевшись в подготовленный ранее мундир, графиня возглавила его. Собирая людей в отряд, она объездила своих ближайших родственников и знакомых, встречалась с кузенами Люцианом и Фердинандом и их товарищем Александром Рыпинским, курсантами школы подхоронжих из Динабургской крепости. Вместе они обсуждали план захвата этой крепости. Гарнизон крепости был небольшим, а укрепления слабыми, так что заговорщики надеялись на успех. Но их планы не сбылись, так как школу закрыли, подхорунжих выслали во внутренние губернии, а крепость усилили дополнительными частями. Эмилия все же предприняла попытку захватить Динабург, Даугавпилс, но, несмотря на удачный бой, имевший место 2 апреля 1831 года, ей все же пришлось отказаться от своих планов, так как противник явно превосходил ее отряд по численности. Отряд Эмилии Плятер насчитывал 280 стрелков, 60 кавалеристов и несколько сотен кассиньеров, крестьян, вооруженных косами. Среди повстанцев было немало девушек. Во время боя Эмилия своим личным примером вдохновляла товарищей на мужество. 4 апреля отряд взял городок, местечко Езеросы. Но потом казаки выбили отряд оттуда и практически разбили его, а Эмилия и ее адъютантка Мария Прушинская с группой оставшихся партизан добрались до отряда Кароля Залузского, стоявшего около города Поневежа. Появление девушек в отряде подняло боевой дух повстанцев, которые посчитали за честь служить вместе с Эмилией. Приближение сильных русских войск вынудило Залузского отходить на соединение с другой большой группой партизан. Марш был очень тяжелым, проходил днем и ночью через болото по колено в грязи. Они дошли до Шадова, где остановились на отдых. Однако противник не дал отдохнуть, и 4 мая начал окружение отряда. Чтобы помешать этому, в атаку пошли стрелки и виленские студенты. Эмилия отличилась в этой битве, отряд вырвался, но был вынужден снова отходить при постоянном контакте с решительным противником. Шли на Байсугалу по Ковенскому тракту. Заболевшая Эмилия, будучи в полубессознательном состоянии, едва не попала в руки русских. Ее оставили в крестьянской хате, но как только ее состояние здоровья немного улучшилось, девушка отправилась искать повстанцев. Сначала она шла одна, затем к ней стали присоединяться отдельные партизаны и небольшие группы. Так, во главе их дошла она до Залузского, лагерь которого размещался теперь возле россиян. Великомирские стрелки встретили Эмилию овацией. После военного совета, на котором было решено разделиться на небольшие отряды и каждому из них вести борьбу в своих поветах, Эмилия возглавила великомирцев. 17 мая 1831 года она захватила город Великомир и была с восторгом встречена его жителями. В июне ее отряд влился в состав регулярной польской армии генерала Дезидерия Хлоповского. Многим тогда необычайная девушка-повстанец врезалась в память. Вот одно из описаний. «Присоединился к нам довольно большой, хорошо одетый конный отряд повстанцев во главе с Платтер. Ей можно было дать не больше 24 лет. Небольшая ростом, бледная, не красавица, но с округлым, приятным, симпатичным лицом, голубыми глазами стройного, хоть и не сильного сложения. Была серьезная, скорее суровая, чем простая в обхождении, малоразговорчивая и видом будто требовала к себе надлежащего отношения и приличия. Да никто в лагере не позволял в ее присутствии бросить лишнее слово, шутку или согрешить в вежливом обхождении. На ней был сюртук с красным воротом, а возле шеи кружевной воротничок, что очень ей шло. Небольшой мужской кивер, на голове волосы подрезаны, широкие до земли шаровары, на поясе кинжал и небольшая сабля, серебряные шпоры на сапожках. Скромная, без всякой неестественной претензии, стройно держалась на коне. Генерал Хлоповский признал Эмилию очень хорошо и зачислил ее в свой штаб. Неслыханная вещь. Молодая женщина была официально поставлена над бывалыми солдатами, среди которых находились воевавшие еще под знаменами Тадеуш и Костюшка. Она была назначена почетным командиром роты, ей был присвоен чин капитана. С этой военной частью Эмилия и ее соратницы пришли в Ковно, занятая польской армией, а 27 июня состоялась битва, во время которой девушка снова чуть не попала в плен. Избежать его удалось лишь благодаря самоотверженности майора Кикерницкого, который отдал ей своего коня, а сам попал к русским. Вдогонку бросились казаки, конь Эмилии не смог перепрыгнуть через ограду, и она упала. Мария Романович начала стрелять из карабина. На помощь подоспел майор Мацевич, и Эмилия спаслась, хотя и была тяжело ранена. Преследуемая казаками, Она кое-как добралась до Пруссии, а там новая беда. Графиню свалила тяжелая болезнь. Обессиленная в боях и походах, нелегких и для закаленных мужчин, она угасала прямо на глазах. 23 декабря 1831 года ее сердце остановилось. Отважной воительнице было всего 25 лет. Потом ее останки были доставлены на кладбище города Коптево, современный Капчеместис. Ее могила находится на местном кладбище и по сей день. Это темно-серый гранитный обелиск, увенчанный крестом, который был восстановлен в 2004 году. В центре города установлен памятник героине. Имя Эмилии Латтер вошло в легенды. По свежим следам она была воспета в стихотворении Адама Мицкевича «Смерть полковника». О ней написано несколько книг. В ее честь названа одна из центральных улиц Варшавы. Поляки, белорусы и литовцы относят ее к числу своих национальных героинь. Против таких, как Эмилия Плятер, действовала регулярная русская армия, которую император Николай I отправил в пределы Польши, поставив ее под начальство графа И.И. Дибича. И.Дибич, имея к тому же и численное превосходство, нанес польским войскам и польскому ополчению поражение под Варшавой, у села Грохово. Это было очень упорное и кровопролитное сражение между русской армией, 72 тысячи человек под командованием фельдмаршала Дибича, и польскими войсками, 56 тысяч человек под начальством князя Михаила Радзивилла, выбранного командующим после отставки генерала Хлопицкого. Поляки потеряли в этом сражении около 12 тысяч человек, а русские примерно 9500-10 тысяч человек. При этом русские не имели для штурма Варшавы необходимых резервов и осадной артиллерии. И в этой ситуации И.И. Дибич не рискнул штурмовать польскую столицу и отступил к своим базам снабжения. Тем самым войну не удалось окончить одним ударом. 29 мая 1831 года И.И. Дибич умер от холеры, а новый главнокомандующий граф И.Ф. Паскевич повел дело гораздо более энергично и быстро. Он подошел к Варшаве и взял ее штурмом, после чего загнал в Пруссию и Австрию остатки польских войск и таким образом овладел царством польским. Кстати, умер от холеры и цесаревич Константин Павлович. 3-15 июня 1831 года он прибыл в Витебск, где поселился во дворце губернатора. Через полторы недели великий князь заразился и, промучившись 15 часов, умер 15-27 июня 1831 года. После того, как Польша была завоевана силой русского оружия, Сейм был уничтожен. Уничтожено самостоятельное польское войско, закрыты высшие учебные заведения, в том числе Варшавский университет. Царство польское было разделено на губернии и включено в состав Российской империи. Во главе царства был поставлен наместник И.Ф. Паскевич, получивший титул князя Варшавского. Он управлял с помощью временного правительства, состоявшего из четырех департаментов – юстиции, финансов, внутренних дел и полиции, просвещения и вероисповеданий. Но важнейшие дела и законодательные вопросы рассматривались исключительно по назначению Николая I. С течением времени русский элемент в крае усиливался все более и более. Русские люди назначались на высшие государственные должности. Русским раздавались конфискованные имения польской шляхты. В делопроизводстве был введен русский язык с разрешением пользоваться французским для тех, кто не владеет русским. Польская валюта злотый была заменена российским рублем. На смену метрической ввели русскую систему мер. В 1833 году было создано Варшавское православное епископство, позднее преобразованное в архиепископство. Католическое духовенство было поставлено под строгий надзор. Ему было запрещено собирать поместные синоды и устраивать юбилейные празднества. По сути, Польша потеряла все остатки своей политической особенности и превратилась в русскую провинцию. Николай I посетил Варшаву только в 1835 году, но при этом депутации от обывателей он не разрешил выразить верноподанические чувства, заявив следующее: «Мне нужны деяния, а не слова. если вы будете упорствовать в своих мечтаниях о национальной обособленности, о независимости Польши и тому подобных фантазиях, вы навлечете на себя величайшее несчастье. Я устроил здесь цитадель. Говорю вам, что при малейшем волнении я прикажу стрелять в город. Обращу Варшаву в развалины. И, конечно, не отстрою ее.